Дамблдор жестом приманил откуда-то серебряный поднос, на котором угнездились большая бутылка с жидкостью янтарного цвета, два низких округлых бокала радужного стекла, коробка сигар и пепельница. Поднос повис в воздухе перед крысюком, тот, не чинясь, напузырил себе почти полный бокал, выпил, занюхал рукавом, выхватил из коробки сигару, откусил кончик, выплюнул в пепельницу и прикурил от пальца. «Хорошо», — протянул он, — «мне бы еще ванну и пожрать как следует». «Несколько часов у тебя есть», — отозвался Дамблдор, — «будет и то, и другое». «Так что насчет несчастного случая?» — небрежно спросил крысюк. «Нецелесообразно», — поморщился Дамблдор. «Поттер слишком известен, это просто так не пройдет, и в свете того, что произошло с девчонкой Данбар, привлечет к школе совершенно излишнее внимание. И вообще, у меня другие планы на мальчишку. Будь осторожен, он потенциально сильный противник и умен не по годам», — нахмурился крысюк. «Том был посильнее», — ухмыльнулся Дамблдор. «И где теперь Том?» «Вот то-то и оно. Этому быдлу периодически нужно пугало, чтобы держать их в страхе. Том на эту роль подошел идеально. Думаю, что и бывший избранный подойдет. Пусть потрепыхается. Надо качественно испортить мальчишке репутацию за эти годы. А нам следует взяться за Лонгботтома. Парень слабый, в себе не уверен, бабка его совсем задавила. Несколько слов в правильном ключе, и он с рук есть будет. На Хаффлпаффе его нелегко будет обрабатывать», — задумчиво сказал крысюк. «Помана приглядывает за своими». «Да они все за своими приглядывают», — раздраженно произнес Дамблдор. «Просто работать невозможно. Хорошо, хоть Минерва слишком занята, чтобы держать львят под плотным контролем. Третий год от обязанностей моего заместителя отказывается, да кто ж ее отпустит? Хе-хе. Мне полный порядок на Гриффиндоре не нужен. Если не будет постоянных возмутителей спокойствия, не будет и розни между факультетами. Сам понимаешь, как мне амулеты пополнять. Кстати, о возмутителях спокойствия», — поинтересовался крысюк, лихо тяпнув второй бокал, — «неужто ты оплатил рыжим лечение в Мунго?» «Оплатил», — ответил Дамблдор. «Половину с моих счетов, половину с твоих». «Э, с какой стати?» — возмутился крысюк. «Все справедливо», — отрезал Дамблдор. «Обряд с девчонкой они провести помогли. А для кого он нужен прежде всего? Не подскажешь? Хочешь и дальше крысой бегать? Крысам, знаешь ли, галеоны вообще не нужны. И вообще, эти двое мне еще пригодятся. Абсолютно аморальные типы». «Справедливо», — вздохнув, согласился крысюк. «Жаль только, что Поттер делиться отказался. А с Лонгботтома много не стрясешь. Они и так больницы, уход и лечение старших Лонгботтомов оплачивают. Вот-вот, деньги у нас с тобой на счетах большие, но не огромные. Если сами все расходы оплачивать будем, лет через 10 по миру пойдем. Победа над новым темным лордом будет весьма кстати в плане прироста бюджета. Но ты ведь эти схемы лучше моего знаешь». «Да, славное было времечко», — довольно усмехнулся крысюк. «Как сейчас помню. Ладно, не время предаваться воспоминаниям. Хочешь нормально помыться и поесть? Ванна к твоим услугам, еду сейчас принесут, одежду я тебе подберу». «Надоело крысой бегать», — проворчал крысюк. «Тут уж ничего не поделаешь», — развел руками Дамблдор. «Хорошо, хоть удалось найти сведения об этом амулете. И хорошо, что в этом году появилась подходящая по магическим параметрам девчонка. А уж 3 месяца ты как-нибудь потерпишь. Дольше ждал». После этого изображение стало размываться, пока не исчезло совсем, оставив меня в состоянии полнейшего обалдения. «Спасибо, мистер Лапка, душевное спасибо», — ласково сказал я и начал наглаживать Книзла, не забывая чесать за ушком и под подбородочком. Мистер Лапка довольно закатывал глаза и урчал как трактор, излучая довольство и любовь. Увы, долго эта идиллия продолжаться не могла, Северус и впрямь страшно не любил опозданий. Поэтому я поспешно выбрался из ниши, опустил Книзла на пол и сказал: «Мне все еще нужно на отработку, жди меня в спальне». Мистер Лапка понятливо муркнул и бесшумно растворился в окружающем пространстве, а я помчался всех ног в подземелье, и мне даже удалось почти не опоздать. Северус меня, разумеется, обшипел для порядку, но недолго, чисто, чтобы я не расслаблялся, и он встревожился, выслушав мой рассказ о вызове к директору. И да, его тоже поразила непринужденная логика Дамблдора, но комментировать он не стал. Просто махнул рукой с выражением полной безнадежности на лице. А потом я рассказал Снейпу о странном провале в памяти, связанном с Фей Данбар, и о тыквенном соке, и об отношении близнецов Уизли к собственному младшему брату, и о прочих нестыковках и непонятках, которые успел заметить за эти два дня. Но вишенкой на торте стал рассказ о крысе Рона и о том, что мне показал мистер Лапка. Снейп весь мой поток сознания выслушал, не перебивая, помолчал и мрачно стал излагать свой взгляд на все вышесказанное. Моя идея с артефактами защиты разума была признана правильной и разумной. Только ради Мерлина, Гарри, сделай это побыстрее. Твоих маглорожденных друзей пока спасает только то, что Дамблдор не принимает их всерьез. И вообще, в Хогвартсе Дамблдор может быть сильнее любого мага. Я свою ментальную защиту устроил полгода и не устаю совершенствовать. Ведь если многоуважаемый директор догадается о моих истинных планах, то я окажусь в Азкабане быстрее, чем успею сказать Аваде Кедавра. Я кивнул и спросил, но можно ли узнать, что произошло с Фей? Не знаю. Версия о внезапно пробудившемся в крови проклятии не выдерживает никакой критики. Магия бережет своих детей и всегда дает им шанс. Каким бы ни было наследственное проклятие, оно не может пробудиться в столь юном возрасте. А вот если произошла так называемая передача проклятий. Впрочем, тут есть над чем подумать. Мало данных. Возможно ли, предположил я, что это чья-то злая шутка? Имеешь в виду близнецов? Вздохнул Снейп. Такое вполне в их духе. Но тут не обошлось без сильного взрослого мага. И у меня снова возникают мысли об Альбусе, поскольку он единственный менталист в Хогвартсе кроме меня. Близнецы, конечно, те еще пакостники, но такое, перебор даже для них. Наверняка Альбус обработал их так, что они и сами этого не заметили. Возможно, они каким-то образом проделали с Фей такое, что им казалось веселой шуткой. Минуточку. Вскинулся я. Но они, мальчики. Защита Хогвартса не пропускает мальчиков в спальне девочек. Точно так, согласился Северус. Но можно было незаметно внушить мисс Данбар мысль ночью спуститься в гостиную. Добрейший Альбус вполне может проделать и этакий фокус. Но защита. У Фей наверняка были амулеты, пробовал возразить я. Снейп кивнул. Давай посчитаем. У тебя, Парвати и Лаванды амулеты точно есть. Подозреваю, что у твоего маглорожденного друга, тоже. Я кивнул, подтверждая. Вот-вот, вздохнул Снейп. Однако не только Финниган и Томас словно забыли о существовании Фей Данбар. Я вздохнул. Крыть было нечем. Неужели Дамблдор так чудовищно силен? Поразился я. Не думаю, покачал головой Северус. Том Риддл, Беллатрикс Лестриндж, да и ты тоже, Гарри. Силы у вас больше. Но только Альбус Дамблдор может пользоваться магическим источником Хогвартса. Именно поэтому для него так важен этот пост. И он ни за что не откажется от него по доброй воле. Но что тогда делать, если ему помогает сам Хогвартс? С ним не справиться, меня вмиг охватила стылая безнадежность. Я не сказал, что Хогвартс помогает Дамблдору, резко сказал Снейп. Я сказал, что Дамблдор может пользоваться источником Хогвартса. Но вряд ли это нравится самому Хогвартсу, так что не стоит терять надежду. Дамблдор не оставит меня в покое, вздохнул я. Не стоит терять надежду, повторил Снейп. Я уже почти потерял ее, когда в моей жизни появился ты, и заставил вновь чувствовать себя живым и желающим прожить собственную жизнь, по своей воле, а не по чужой указке. И да, конечно, Дамблдор не оставит тебя в покое, и меня тоже, и будет продолжать давить на деканов. Это хорошо, что Филиус, Минерва и Помана не настолько зависимы от него, как я, но поверь, он и им может вполне качественно испортить жизнь. Но чего хочет Альбус Дамблдор? Спросил я. Чего хочет Альбус Дамблдор, знает только Альбус Дамблдор, вздохнул Снейп. Но эта его хотелка имеет настолько огромную ценность, что ради нее он готов пожертвовать всем, абсолютно всем. Я буду присматривать за тобой, Гарри, но и тебе нужно проявлять осторожность. Хорошо, что у тебя сложились теплые отношения с однокурсниками, но Гриффиндор, несмотря на все старания Минервы, не самый безопасный для тебя факультет, я понимаю. И еще, Северус, что-то нужно делать с Уизли. Со всеми тремя, спокойно уточнил Снейп. Если честно, мне казалось, что шестого вы упорно пытаетесь перевоспитать, и не без успеха. И, слава Мерлину, близнецы сейчас в Мунго, директор оплатил лечение в отделении недугов от проклятий. Так что, повторюсь, что-то делать нужно со всеми тремя. Нет, Рон действительно куда лучше братьев. Только очень уж его в семье затюкали. К тому же близнецы обижали и травили его, а он пошел против них. Так что эти рыжие опасны прежде всего для Рона. Он не сможет от них защититься. И еще, Северус, можно я спрошу? Конечно, можно, ответил Снейп. Правда, не факт, что я смогу ответить, но спросить, спрашивай. Почему директор так поддерживает Уизли? Почему позволяет близнецам творить дичь? Одним тем, что старшие Уизли вроде как его преданные сторонники в борьбе с темным лордом, этого не объяснишь. Снейп молча кивнул. Это так, и этот его явный фаворитизм подмечаешь не только ты. Слухи по этому поводу ходят разные. От наиболее приличных, тех, что Уизли дальние родственники Дамблдора, до совершенно бредовых, Биллу, Чарли, близнецы, подчеркни нужное, это внебрачные отпрыски Дамблдора. Бред полный, особенно второе. Так что придумать можно что угодно, но Уизли и Дамблдора связывают весьма странные отношения. К тому же статус Уизли – предатели крови, а для магического мира это совсем нехорошо. Правда, старшие дети Уизли сразу после окончания Хогвартса покинули отчий дом и практически не общаются с родителями, что позволяет мне предположить, учитывая специфику их работы, что они пытаются снять клеймо предателей крови. И еще, клеймо предателей формируется в ауре мага после совершеннолетия. Дети обычно чисты, как чисты Рон и Перси. А вот у близнецов клеймо уже начинает формироваться, и магу, знающему куда смотреть, это прекрасно видно. А ведь магия обычно бережет детей, и то, что клеймо предателей крови появилось у близнецов Уизли так рано, говорит о том, что они действительно опасны. И не только для тебя и твоих друзей, Гарри. Но почему Уизли столько времени не пытались снять это самое клеймо? Спросил я. А они пытались, вздохнул Северус, судя по количеству детей. Причем здесь количество детей, удивился я. Притом, терпеливо пояснил Снейп, что существует крайне интересное поверье. Согласно этому поверью, седьмой сын женщины, никогда не рожавший девочек, станет могущественным колдуном и сможет очистить свой род от любых проклятий. Но седьмая Уизли, девочка. Именно, кивнул Северус, у них не вышло. К тому же клеймо, оно словно съедает носителя изнутри. Теперь Уизли и сами не помнит, для чего все это затеяли. И еще, для носителей клейма предателей крови характерный авантюризм, отсутствие критики в отношении собственных поступков и магический вампиризм. Более того, они склонны винить в собственных бедах кого угодно, но только не себя. Весьма похоже на поведение Молли и близнецов, задумался я. Но Перси, он так себя не ведет. Но раз он чист, это понятно. А вот что такое магический вампиризм? Научное название у этого признака другое, пояснил Снейп. Я сказал так, чтобы тебе было понятнее, Гарри. Дело в том, что носитель клейма постепенно теряет магию и нуждается в постоянной подпитке. Артур Уизли, я полагаю, потому так и цепляется за свой захудалый пост в Министерстве магии, там весьма насыщенный магический фон и бывает много сильных волшебников. Можно незаметно усваивать чужую магию. Что же касается близнецов, они явно усваивают детские всплески магии вместе с эмоциями, потому и творят все свои безобразия. Но беда в том, что остановиться в таком случае весьма сложно. А Перси другой. Он чист, ни в какой подпитке не нуждается. Более того, у него имеется что-то вроде врожденной защиты от такого рода воздействий. Именно поэтому Перси сложно вывести из себя. Что же касается Рона, я сначала опасался, что он такой же, как близнецы, но нет. Этот ребенок чист, но детство у него было нелегкое. Им не просто пренебрегали, на него ментально воздействовали, и у него нет врожденной защиты, как у Перси, словно он из другого рода, не Уизли. Ох, Северус, не надо копать глубже. А Молли? Спросил я, торопливо переводя стрелки. Она, насколько мне известно, в министерстве не работает. А почему, ты думаешь, Молли всегда ведет себя преувеличенно эмоционально? Ей, как и близнецам, важны чужие сильные эмоции. Она подпитывается магией вместе с ними. Именно поэтому где Молли, там обычно и скандал. То есть, она не только насчет близнецов скандалила и палочку Рону требовала. Она и подпитаться от меня пыталась, догадался я. Точно так отозвался Снейп. Это так свойственно для носителей клейма предателей крови, зарываться и не видеть берегов. Но зачем директору такие союзники? От них же больше вреда, чем пользы, высказался я. Это так, ответил Снейп. Но у них есть одно преимущество. Они пойдут на что угодно, совершенно не задумываясь о последствиях, если им это будет выгодно. И, кроме того, сильный менталист может внушить им многое. А в том, что Дамблдор, сильный менталист, ты, я думаю, уже убедился. Мне осталось только молча согласиться, а после этого разговор перетек в более конструктивное русло. Мы обсудили переданные мне мистером Лапкой сведения и получил строгий наказ пока ничего активного не предпринимать, просто собирать данные слежки. Сам же Северус обещал кое-что проверить и поделиться со мной сведениями на следующей отработке. А еще я получил еще ряд ответов на ряд давно интересовавших меня вопросов. Так что в башню Гриффиндора я возвращался вполне довольный. А еще я спешил. До отбоя оставалось меньше получаса, а схлопотать наказание ни за что ни про что мне не хотелось. Между прочим, Снейп предлагал меня проводить, но такое поведение слишком выбивалось из привычного образа ужаса подземелья, и я отказался. Как выяснилось позже, зря. Лестница, которая должна была меня доставить к переходу в башню, неожиданно стала козлить, как дурная изжея лошадь. Я был в шоке. Ничего такого о повадках хогвартских лестниц мне не встречалось ни в каноне, ни в фаноне. Я вцепился в перила и мысленно молился всем богам, включая великого макаронного монстра, чтобы это прекратилось, потому как долго мне было не продержаться. Поэтому, когда лестница наконец-то пристала к лестничной площадке, я просто выполз на казавшуюся более безопасной каменную твердь. Готская лестница насмешливо скрипнула и тут же исчезла. А я оказался в совершенно незнакомом коридоре перед совершенно незнакомой дверью и громко выматерился от полноты чувств. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Приятного вам прочтения, здоровья и удачи. И еще у нас почти нет снега, а хочется настоящую зиму. Автор просит помощи. Необходимо выкупить повторный курс инъекций, необходимый при заболевании суставов. Он довольно дорогой, продается по 25 ампул, полный курс, но можно выкупать и по 5. Но в этом случае стоимость будет дороже почти на треть. Поэтому мне хотелось бы купить все инъекции сразу. И дешевле выходит, и беспокоиться не буду. Сумма нужна не такая уж большая, примерно 8 тысяч, но я, в связи с ухудшением здоровья, стала меньше зарабатывать и пока набрала только половину. Так что если есть возможность, очень прошу помочь. Глава 21. Небольшая пушистая проблема. Примечание к части. Внимание, пока не бичено. Готская лестница насмешливо скрипнула и тут же исчезла. А я оказался в совершенно незнакомом коридоре перед совершенно незнакомой дверью и громко выматерился от полноты чувств. Запретный коридор? Серьезно? И что первокурсник сможет противопоставить Церберу? Пусть и молодому необученному. Или он всерьез считает меня реинкарнацией кого-то из Певереллов и все-таки решил убрать с доски. Впрочем, с его точки зрения убрать меня сейчас легче легкого. Кто за мной стоит? Опекуны Макглы. Это даже не смешно. Ну, Дамби, ну, вошь бородатая. Выживу, вырасту, выучусь, воскрешу и упокою. И так 7 раз. И я ведь честно хотел не поддаваться мелочному чувству мести. Но что-то за эти несколько дней добрый дедушка успел меня подзадолбать. И нет, дверь я открывать не буду. Знакомиться с пушком у меня нет ни малейшего желания. Пусть с этой милой зверюшкой Хагрид сюсюкает. Так что для начала следует позвать на помощь. И я начал звать. За следующие 40 минут я опытным путем понял, что ни мистера Лапку, ни Санча я дозваться не могу. Словно невидимую стену вокруг меня поставили. Громкие призывы к эльфам Хагвартса тоже не подействовали. Такое чувство, словно все окружающее пространство ослепло и оглохло, включая Филча и миссис Норрис, которых я тоже пытался позвать. Орал я долго, со вкусом, толком и расстановкой, с полной самоотдачей кота, которому прищемили яйца. Бесполезно. На мои вопли не откликнулся никто. Готская лестница тоже возвращаться не спешила. О том, чтобы прыгнуть вниз, не могло быть и речи. Глубина пролета была такой, что я убился бы без вариантов. Я прекратил орать и подумал, что ребята наверняка заметят мое отсутствие, скажут Перси или сами побегут к декану. А МакГонагалл здесь, дама неравнодушная, она должна организовать мои поиски. Так что лучше всего успокоиться и подождать. Решив так, я уселся на ступеньки перед дверью и занялся более насущными потребностями своего организма, а именно жалобно выводящим трели желудком. Что поделаешь? Привык кушать хорошо и постоянно. Впрочем, дело не только в привыкании. Маленькие волшебники едят, как не в себя, этим и объясняется обильный ежедневный стол в Хогвартсе. Хорошо питаться им просто необходимо для правильного развития магического ядра. И да, этому способствует еще и то, что пищу для студиозусов поставляют проверенные фермеры из бывших хаффлпаффцев, то есть она выращена в магическом мире и является магически же насыщенной. Очень полезно не только для ядра, но и для правильного развития организма мажонка в целом. И если вспомнить канон, то отправляя Гарри каждое лето к Дурслим, где парень не то что магической, обычной пищи досыта не ел, Дамблдор специально ослаблял избранного. Недаром в каноне подчеркивалось, что Гарри был ниже ростом и худее своих сверстников. Так вот, переходя к местным реалиям, есть хотелось все сильнее, и я машинально полез в карман и нащупал там пакетик из фольги. А, это Дин накануне угостил. Сники вроде копченого сушеного мяса, магловские, разумеется. Он привез с собой с пару десятков пакетиков, сам жевал и нас угощал. Я, кстати, подобную мусорную еду не любил и в прошлой жизни, но Дина обижать не хотелось, поэтому я сказал спасибо, сунул пакетик в карман и забыл о нем. А домовики, чистившие мантию, просто сначала вынули пакетик, а потом положили обратно, посчитав, что раз уж я ношу эту штучку с собой, значит она мне зачем-то нужна. Пакетик был небольшим, но голод не тетка, и я вскрыл его. С голодухи копченое мясо пахло просто упоительно, но было его всего кусочков 5-10, размером с ноготь большого пальца, ага, как раз на один укус голодному 11-летнему пацану. И тут я хлопнул себя по лбу. Магдл, как есть Магдл с палочкой, а Ингаргиана что, не очень затратное заклинание мне еще Сириус показал шутки ради, а я и запомнил, только вот все случая не было попробовать, а зря. Я припомнил, как в фанфиках герой лихо увеличивал крошечные порции еды и решил попробовать. Я достал один из кусочков, аккуратно положил рядом с собой на ступеньку и, коснувшись палочкой, прошептал: «Ингаргия». Результат превзошел все мои ожидания. Крошечный кусочек тут же превратился в кусман размером с толстенную инкунабулу. Просто одуряюще запахло копченым мясом. Я быстренько разрезал кусманище короткими сикой и отправил в рот первый кусок. А да, вкус дешевого сника от Ингаргия только выиграл. Меньше соли, нежнее мясо, аппетитный дымок. Остановился я только тогда, когда прикончил третий кусок. В меня больше не лезло и жутко хотелось уже пить. Напившись с помощью агуаменти, я оглядел остатки. Похоже, несмотря на весь свой аппетит, я и половины не смог слопать. Да, хорошо бы миссис Норрис все-таки появилась, угостил бы кошатину. Ладно, проблемы будем решать по мере их поступления. И я устроился на ступеньках поудобнее, твердо намереваясь дождаться спасательной экспедиции. Постепенно от сытости утомления меня стало клонить в сон, и тут я услышал за дверью тоненький скулящий звук. Так тоскливо стонет молочный еще щенок, оказавший вдруг без мамки. Нервы такое скуление способно порвать на раз, и всю мою добродушную осоловелость как рукой сняло. А ведь он тоже, наверное, голодный, бедняга. А у меня достаточно мяса, чтобы подкормить псину. Я уже хотел наколдовать лохомору, но дернулся, как от удара током. А если это снова ментальное воздействие, и я сейчас лезу в расставленную ловушку, как последний идиот? Я отодвинулся подальше от двери, настолько, насколько это позволял крохотный пятачок, на котором я застрял, и стал ждать дальнейшего развития событий, время от времени продолжая звать на помощь и оглашать окрестности громкими воплями. С моей точки зрения меня мог не услышать только глухой, но, увы, похоже, в этот вечер Хогвартс поразила массовая глухота. Между тем, скулёж за дверью усилился, а потом я услышал, как огромная когтистая лапа царапает дверь. Это зверюга, что, не на привязи? Интересно, сможет ли тогда милый щеночек процапать эту дверь? Нет, совсем не интересно. Если это произойдет, мне точно придется учиться летать, надеясь только на детский стихийный выброс. О, Мерлин и Моргана, как-то не так я представлял себе тихие вечера в волшебном замке. Мерлин и Моргана меня тоже не услышали, поскольку царапание сменилось ударами, словно цербереныш колотился об дверь со всей дури. Дверь трещала. Я припомнил, что церберы вроде как засыпают от музыки, перестал орать благим матом и громко запел. Спят усталые зверюшки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Но то ли сведения оказались неверными, то ли страх сделал мое пение на редкость немузыкальным, но цербер и не думал успокаиваться. Дверь некоторое время еще сумела продержаться под таким напором, но, увы, недолго. Очередной глухой удар, и она попросту треснула сразу в нескольких местах, а в пролом высунулась любопытная собачья башка такого размера, что даже матерый алабай показался бы рядом с ней новорожденным щеночком. «У-у-у-у-у!» – проскулила башка, умильным глазом косясь на лежащие на ступеньках остатки мяса. «Хорошая собачка!» – как мог ласково проговорил я. «Хорошая!» – и взмахом палочки переправил мясо прямо в радостно открывшуюся пасть, полную белоснежных острейших зубов. «Что могут сделать со мной эти зубки?» не хотелось даже думать. Кусман собачья башка проглотила не жуя, и на время убралась с глаз, но тут же в пролом протиснулась вторая, тоже явно голодная. Я мысленно возблагодарил Дина Томаса, достал из кармана очередной кусочек мяса и увеличил его энергия. Мясо и тут зашло на ура. Я стал потихоньку успокаиваться. Когда в пролом просунулась третья башка, я вполне спокойно засунул ей в рот очередной кусман. Этот трюк я проделал еще по два раза с каждой головой и, в конце концов, цербереныш почувствовал себя сытым. Желудок-то у него был один на все три башки. Щенок, наевшись, стал взирать на меня умиленно, никакой агрессии не проявлял и все норовил облизать. И тихонько поскуливал, словно еще чего-то хотел. Сначала я не понял, но потом дошло. Мясо было соленым, и собачка банально хотела пить. И куда прикажите питье наливать? Ты не тронешь меня, если я наполню твою поилку, а? Спросил я у щенка. Тот, наевшись, стал куда понятливее, потому что быстренько убрал башку из пролома, освобождая мне путь. Я вздохнул и полез внутрь. Что сказать, Хагрид может и заходил к бедолаге, но крайне редко. И то сказать, у него и так обязанностей полно. Но содержать в таких условиях редкое магическое животное, сущее преступление. Зверюшки, даже магические, вообще-то какают и писают, и сами за собой убирать не могут. У них же лапки. Именно поэтому даже на магических фермах всегда требуются работники хотя бы с минимумом бытовых заклинаний. Один фермер, даже при наличии жены, подросших сыновей и лапочек дочек может не справиться со всеми делами, ибо площадь обрабатываемых земель большая. Как я понял из пояснений Сири, магические локации находятся в складках подпространства, и их площадь зависит от силы владельца земель. Да-да, у магов средневековое правило «нет земли без сеньора» вполне себе работает. Любой знатный магический род владеет не только магическим домом, замком, но и землями. И земли эти обрабатывают фермеры, берущие их в аренду и считающиеся таким образом вассалами владельца земли. Это так называемый вассалитет второго порядка. Вассалы первого порядка – это знатные люди, по каким-то причинам принявшие покровительство, как Крэбба и Гойла у Малфоя, например. При этом и у тех, и у других есть собственные земли и собственные вассалы-фермеры. Короче, чем более силен род, тем больше у него земель. Это могут быть не только поля, но и луга, и пастбища, и озера, и леса. А чем больше земель, тем больше вассалов второго порядка и тем прочнее благополучие рода. Я не раз читал в фанфиках, что многие продукты те же Уизли закупали в магловском мире. Чушь, пища магловского мира для магов, это как фальшивые елочные игрушки. И выглядит прекрасно, и пахнет замечательно, и на вкус хороша. Но как от фальшивых елочных игрушек никакой радости, так от пищи, изготовленной из чисто магловских продуктов, никакой пользы. Нет, конечно, питаясь только магловской пищей, маг не умрет. Маги вообще весьма живучи, особенно Мажата. Но его магический потенциал будет падать, и чем дальше, тем больше. А слабый маг вообще может стать сквибом. Так что изредка полакомиться, почему бы и нет, но питаться так постоянно, нет уж, увольте. Именно поэтому маглорожденные маги обычно потенциально слабее урожденных. Не так питались в детстве. Гарри Поттера в каноне спасло его происхождение и то, что первый год жизни он все-таки провел в магическом мире, где родители хорошо заботились о нем. В противном случае к Хогвартсу он вряд ли смог бы нормально колдовать. И нет, не было у канонного Гарри ограничителей магии. Все было проще и подлее. Мальчик просто не развивался как положено, пребывая в немагическом мире и употребляя пищу, не несущую магической составляющей. И что-то мне подсказывает, что добрейший дедушка ведал, что творил. Так вот, возвращаясь к фермерам, можно сколько угодно посмеиваться над хаффлпаффцами, считать их туповатыми и слабосилками, но магический мир кормит именно они. И вот без них, поколениями заканчивающих самый непрестижный факультет Хогвартса, магическая экономика точно загнется. Это как в «Звездных войнах», есть джедаи-полкомахатели, добронасаждатели и борцы со вселенским злом, а есть те, кто трудится в агрокорпусе и именно там творит настоящие чудеса, пробуждая к жизни мертвые планеты. Но кто их уважает? Зато полкомахатели всегда на виду и на слуху. И еще один момент. В результате мутных политических игр в Азкабане оказались представители многих знатных семейств. Да-да, с замками и землями. Само собой, они за своими землями следить не могут, положенные заклинания творить не могут и договоры с вассалами второго порядка перезаключать не могут. И что в итоге? Печально в итоге. Площадь обрабатываемых земель начинает уменьшаться, если договор не перезаключен, то вассалы сами не могут остаться на этой земле и обрабатывать ее, и магия тоже постепенно уходит. То есть складка под пространство может попросту схлопнуться и замок с землями перестанет существовать. И это печально еще и потому, что это не выращенные продукты, не выделанная шерсть, не сотканные льняные ткани. То есть пройдет еще немного времени и может наступить кризис. И если я намерен в этом мире жить долго и счастливо, то это и моя личная печаль. Так я раздумывал, старательно очищая пол и частично стены от следов собачьей жизнедеятельности. Хвала Мерлину, что задница у трехголовой собачки тоже одна, и хвала Сириусу за его низкая экскура. Потом я починил деревянное корыто репаро, наполнил его водой с помощью агураменти, и как этот бедный пес пил, жадно, громко глотая, захлебываясь. Да, люк в полу я тоже разглядел, но ни малейшего желания куда-то лезть не испытывал. Вот еще, мне было жаль зверюшку, я злился. Песик выпил все корыто, я наполнил корыто еще раз и сказал псенышу: тут бы по-хорошему систему самоочистки надо бы приспособить, а то ведь на тебя памперс не наденешь. Цербер с готовностью закивал, глядя на меня самым преданным взором. «Прости», — сказал я, — «но мне нужно отсюда выбираться». Я пошел караулить лестницу, но Собакин понял слово «выбираться» весьма своеобразно. Он неожиданно стал царапать противоположную стену. Я взглянул на него удивленно, но псина явно знала, что делала. Часть стены отъехала в сторону, и появилось что-то вроде лаза, небольшого, то есть для Цербера небольшого, он туда протиснуться не мог, потому, похоже, и не удрал до сих пор, а вот я вполне в этот лаз помещался, и Цербереныш, ловко ухватив меня зубами за воротник мантии, просто переместил меня поближе к лазу и подтолкнул в темноту. Я даже вякнуть не успел, когда просто полетел по какому-то довольно гладкому желобу, прямо как горки в аквапарке, только без воды. Непередаваемые ощущения, я даже орать не мог, дыхание перехватило. Наверное, примерно так чувствовала себя Алиса, когда летела в кроличью нору. Правда, полет мой длился недолго. Я, как и Алиса в сказке, плюхнулся на кучу чего-то мягкого и ни капельки не ушибся. И тут же вскочил на ноги и начал оглядываться. Как ни странно, я оказался не в полной темноте, так что кое-что смог разглядеть. Меня занесло в старинный тоннель, явно рукотворный, поскольку его стены были выложены каменными плитками. Пол же был земляной, но довольно хорошо утоптанный. Мне просто повезло, что я свалился на кучу какого-то тряпья, а то точно отшиб бы себе самое дорогое. Почему в тоннеле было не темно? Потому что его стены были покрыты разводами лишайников, испускающих тусклое зеленоватое свечение. Мне захотелось выругаться, но тут я понял, что странной преграды, мешавшей мне связаться с кем-либо, больше не ощущал. И я изо всех сил завопил, дублируя этот вопль мысленно. Олух, хлоп, и рядом со мной возник насквозь знакомый домовик. Его большие уши топорщились, глаза были полны укоризны. «Это плохое место для маленького мальчика, Гарри Поттер, сэр», — печально заявил он. «Гарри Поттеру, сэру, должно быть в своей башне. Декан МакГонагалл и староста ищут Гарри Поттера, сэра. А зачем я тебя позвал, по-твоему?» — прошипел я. «Проклятая лестница притащила меня в запретный коридор, а потом меня вообще зашвырнуло сюда. Кстати, где мы?» «Это плохое место», — вздохнул домовик. «Здесь опасно находиться детям. Гарри Поттер, сэр, никому не должен говорить, что он был здесь». «Да что это такое-то? Отвечай», — приказал я. Домовик начал выкручивать себе уши и жалобно лепетал. «Олух не может ответить. Олуху запрещено. Чтобы прекратить это членовредительство, я вынужден был отменить свой приказ. Но что делать-то? Запрет на домовик Хогвартса может наложить только директор, а если Дамблдор узнает, что меня занесло в это нехорошее место? МДА, проблем прибавляется и прибавляется. И похоже, мелкий Цербер мне оказал просто-напросто медвежью услугу, отправив сюда. Слушай, Олух, а ты можешь вернуть меня на площадку третьего этажа перед тем коридором, где сидит Цербер? Спросил я. Пусть все будет так, словно меня здесь не было. Это очень, очень хорошая идея, Гарри Поттер, сэр. Тут же затряс ушами домовик. Олух может. Олух никому не скажет, что Гарри Поттер был в плохом месте, если его не спросит. А его не спросит, если декан МакГонагалл найдет Гарри Поттера, сэра, там, куда его случайно занесла лестница. Ведь так, Гарри Поттер, сэр? Да, Олух, согласился я. Давай, дружище, действуй. и погладил домовика по лысой голове. Тот прикрыл глаза и прошептал: «Спасибо, Гарри Поттер, сэр. У вас хорошая магия, сильная и чистая. И я заметил, что домовик словно подобрался и даже как-то помолодел. Дайте Олуху руку, Гарри Поттер, сэр. Олух перенесет вас куда нужно». Я взял домовика за маленькую сухонькую лапку, и в тот же момент оказался на уже знакомой площадке. Лестницы по-прежнему поблизости не было, и площадка висела в пустоте. Только сейчас я заметил, насколько реально высоко была расположена площадка. Просто целая пропасть внизу. Да уж, навернешься отсюда, никакая магия не поможет. В дверь просунулась морда цербереныша. Вообще-то собачьи морды мимики не имеют, но на это отразилось нешуточное удивление. «Снова ты, дескать, откуда ты взялся, человечек?» «Гарри Поттер, сэр, пытался помочь волшебному существу», пробормотал домовик. «Гарри Поттер, сэр, воистину великодушен и добр, но это опасно, находиться так близко к щенку Цербера. Гарри Поттер позволит починить дверь?» Я минуту подумал и кивнул. «Да, Олух, сделай это, пожалуйста». Один щелчок пальцами, и дверь вновь стала целой, и Цербереныш вновь начал выйти царапать ее. «Ага, наша песня хороша, начиная сначала. Пусть Гарри Поттер, сэр, не волнуется», прошептал Олух. «Щенок Цербера не сломает дверь снова, и помощь уже близка». «Спасибо, Олух», ответил я, и снова провел ладонью по лысой макушке. «Мы нуждаемся в помощи, Гарри Поттер, сэр», прошептал домовик, задрожав всем телом. «Но Олух не может говорить о таких вещах. Гарри Поттер позволит отвести его к тому, кто может. Апа». Похоже, что у домовиков существует свое тайное сопротивление, а борцы за свободу должны помогать друг другу, так бы сказал Симус. «К тому же, а кто у нас может отдавать приказы домовикам? Вот то-то и оно. А судя по тому, что видел мистер Лапка, дело с этим господином глубоко нечисто. И такие союзники, как домовики, точно не помешают. Поэтому, да, три раза, да. И обязательно нужно ввести в курс дела Марка. Он в этом понимает куда больше меня». «Да, Олух, а ты можешь отвезти меня с другом?» «Олух может, Гарри Поттер, сэр, ведь имеет в виду того из своих друзей, кого ошибочно принимают за маглорожденного», затрепетал ушами Олух. «А Олух-то у нас непрост, и совсем не Олух, прошу прощения за невольный каламбур, но об этом и правда стоит поговорить с кем-то более компетентным. Интересная намечается комбинация». Я кивнул, а Олух прислушался и вновь затрепетал ушами. «Помощь уже близка, Гарри Поттер, сэр. Олух поговорит об этом позже». И домовик бесшумно растаял в воздухе, без всякого хлопка. А я остался на лестничной площадке перед дверью, которую с той стороны продолжал царапать и кусать цербереныш. Я попробовал связаться с мистером Лапкой, но снова не смог. Клятый барьер никуда не делся. И тогда я заорал во все горло: «Помогите! Помогите! Я не могу выбраться отсюда». И тут где-то внизу раздались шаги и голоса. «Мистер Поттер, как вы там оказались?» «Ага, а это наша дорогая декан. Лестница меня привезла», прокричал я. Я не сразу понял, где оказался, а когда понял, было поздно. Лестница ушла и больше не появилась. «Все понятно», отозвалась МакГонагалл. «Оставайтесь на месте, мистер Поттер, и ничего не предпринимайте». «Да с радостью. Только вот дверь снова потрескивать начинает. Похоже, мелкий Цербер меня возлюбил от всей широты души». К счастью, МакГонагалл не медлила. Через мгновение я увидел приближающуюся к моей площадке лестницу. Декан стояла прямо на ней, словно суровый вперед смотрящий. И когда она поняла, что я цел и невредим, на лице ее отразилось нешуточное облегчение. Примечание к части. Проблемы с VPN временно разрешились. Насколько, не знаю, но пользуюсь моментом. Глава 22. Возвращение в родную Га, то есть башню. Загадки множатся. Когда МакГонагалл поняла, что я цел и невредим, на лице ее отразилось нешуточное облегчение. «Рада, что вы в порядке, мистер Поттер», — сурово заявила она. «И вдвойне рада, что у вас хватило здравомыслия не отпирать эту дверь». «Вот уж нет, декан, мэм», — с чувством отозвался я. «Не имею привычки лезть туда, где сидит что-то большое и ужасно голодное. И я зазря пропаду, и это не наестся». Суровое выражение МакГонагалл смягчилось. Чувствовалось, что гордая дочь шотландских гор борется с желанием банально заржать, но в конце концов педагогический стаж победил, лицо декана вновь посуровило, и она заявила: «Во всяком случае, в эту дверь вам точно соваться не стоит». Причем, ведя эту светскую беседу, МакГонагалл спокойно стояла на движущейся в воздухе над бездной лестнице и никакого неудобства от этого не испытывала. Железная женщина. Ах да, она же еще и в квиддич играла. А у всех квиддичистов неубиваемый вестибулярный аппарат и полное отсутствие страха высоты. Лестница наконец-то пристыковалась к площадке, попробовала было дернуться в сторону, но МакГонагалл ее быстро обуздала, сделав короткое движение палочкой и злобно фыркнув. «Стоять, мерзавка!» Лестница послушно замерла, и я наконец-то смог покинуть надоевшую до тошноты лестничную площадку. МакГонагалл быстро кинула в меня каким-то заклинанием и сказала: «Простите, что не предупредила, это диагностическое заклятие. Оно показывает, все ли с вами в порядке, мистер Поттер». «И как?» МакГонагалл чуть улыбнулась уголками губ. «Если не считать того, что вы устали, проголодались и натрудили горло, и да, небольшое магическое истощение, то в целом вы вполне здоровы, чему я несказанно рада». После этого декан Гриффиндора снова взмахнула палочкой, на этот раз вызвав Патронуса, и сказала: «Мисс Гуссакл, мистер Уизли, Гарри Поттер нашелся, можете прекратить поиски, вернуться в башню факультета и успокоить его друзей. Я приведу мистера Поттера чуть позже. Предварительно мы зайдем к мадам Помфри за восстанавливающим и укрепляющим зельями». Патронус МакГонагалл, огромная серебристая кошка, мотнула лобастой головой и растворилась в воздухе. «Вот и славно. Нехорошо, что ребятам пришлось волноваться. А без мадам Помфри нельзя?» Тем не менее спросил я. «Нет», — сжала губы МакГонагалл, но потом сменила гнев на милость и продолжила: «Мистер Поттер, вы слишком долго пребывали среди магглов, поэтому развитие вашего магического ядра хоть и превышает среднестатистическую норму, но, как бы это сказать, вы сильный маг, мистер Поттер, но ваши физические возможности сильно отстают от магических, а это не очень хорошо. Но я здоров, и вовсе не слабый», — возразил я. «Конечно, нет, мистер Поттер», — согласилась МакГонагалл, — «но вы нуждаетесь в дополнительной поддержке зельями. Северус, профессор Снейп любезно согласился приготовить для вас особый курс укрепляющих зелий, рассчитанных только на вас. Это позволит ликвидировать разницу в развитии физического тела и магического ядра». «Ну да, укрепляющие зелья по рецепту Северуса я уже пил. Аж 2 курса. Причем с добавлением собственной крови. Именно благодаря им и улучшившемуся питанию я не выглядел сейчас как жертва Бухенвальда и почти не выделялся на фоне хорошо питавшихся сверстников. Но вот нюанс, о котором я уже говорил ранее: я слишком долго питался немагической пищей, а ведь со стороны Джеймса я потомственный маг, Мерлин знает в каком поколении, и мне была необходима пища магического мира. Думаю, меня спасла только чистая сильная кровь Лили обретенной. Да, среди магглорожденных изредка попадаются такие жемчужины, точнее, как магглорожденных. Не буду сейчас лезть в дебри, подумаю об этом как-нибудь потом. Так вот, Лили Эванс была сокровищем, и любой уважающий себя чистокровный род стремился бы это сокровище и чудо заполучить. Джеймс Поттер просто успел первым, и это был не голый расчет. Дети в 11-летнем возрасте на голый расчет просто не способны. Джеймс действительно любил Лили, и в здешних реалиях он был не таким балбесом, как в каноне, но переиграть одного старого интригана все-таки не сумел. «Я вас напугала, мистер Поттер?» — спросила МакГонагалл. «Уверяю вас, вы не больны, это просто профилактика», — догадливо спросил я. «Не стоит женщину мучить, тем более что она мне реально добра желает, да и третий курс зелий лишним не будет». «Вот именно», — согласилась МакГонагалл. «Профилактика, чтобы вы всегда были сильным и здоровым». «Спасибо, профессор МакГонагалл», — вежливо ответил я. «Ребята сильно волнуются?» «Сильно», — чуть улыбнулась женщина. «Поверьте, я не зря попросила старосты их успокоить. Надеюсь, что и ваши фамильеры тоже успокоятся. Особенно ваш паучок. Признаюсь, сейчас он выглядит несколько пугающе. Ой-ой». И я мысленно позвал: «Санчо, мистер Лапка». Сначала не произошло ничего, словно глухая стена между нами сохранилась, но потом послышался то ли хруст, то ли треск. Надеюсь, это не мои несчастные мозги трещали. Так вот, этот странный звук внезапно оборвался, и я скорее ощутил, чем услышал 2 слитных радостных вопля. «Они меня нашли», — мирно сообщил я МакГонагаллу. «Сейчас будут здесь». МакГонагалл в ответ только кивнула, сохраняя на лице выражение чисто индейской невозмутимости. «Железная женщина». Между тем лестница, больше не пытаясь вилять и брыкаться, плавно пристыковалась к площадке того коридора, который вел во владение мадам Помфри. «Идемте, мистер Поттер», — поторопила меня МакГонагалл. «Мадам Помфри ждет нас. Может, я сам?» — сделал я робкую попытку не обременять своими проблемами не слишком молодую женщину, но в ответ меня обшипели не хуже Снейпа, в том плане, что второй раз по всем запретным коридорам декан, несмотря на все ее ангельское терпение, никого разыскивать не собирается. Пришлось смириться. Тут из-за поворота вырулили оба моих фамильяра и со всех лап кинулись ко мне. И если мистер Лапка выглядел, в целом, вполне обычно, крупный пушистый книзл с горящими глазами и вставшей дыбом шерстью, казавшийся практически шарообразным, то Санчо, как уже бывало в минуты сильного душевного волнения, мой паучок стал размером с акромантула, волоски на его лапах встали дыбом, на кончиках хелицеров дрожали жемчужные капельки яда. Красота, да и только. Ох, надеюсь, мой бедовый паучок не сильно пошатнул детскую психику. Впрочем, сколько там той психики. Но все равно как-то нехорошо. Впрочем, психику МакГонагалл уже не могло поколебать ничто. Она даже с некоторым умилением взирала, как мистер Лапка с громким мурчанием трется об меня и всякими другими способами выражает свою радость. Что же касается Санчо, то он поступил вполне деликатно, постепенно уменьшая свой размер, так что мне на руки запрыгнул уже паучок размером с крупного щенка. «Хозяин!» — тут же возопил он мысленно. «Хозяин, ты больше никуда не пойдешь один. Я всегда буду с тобой и смогу защитить. Только если ты еще уменьшишься», — ласково ответил я, поглаживая его, «чтобы тебя не было заметно в капюшоне». «Ладно», — ответом было горячее заверение, что ради любимого хозяина Санчо готов сидеть у меня в капюшоне весь день, не шевелясь и не меняя позы, так что никто его и не заметит. И чтобы это показать, он тут же еще уменьшился и со всем удобством устроился в капюшоне моей мантии и замер неподвижно. Умно, оценила инициативу Санчо МакГонагалл, и совершенно незаметно. «Лично я не против, мистер Поттер, если ваш фамильяр будет сопровождать вас на уроки. Вы, умный мальчик, и наверняка уже поняли, что для вас Хогвартс отнюдь не самое безопасное место на земле». Она помолчала, а потом со вздохом добавила: «И не только для вас». Я насторожился и готов был слушать дальше, но МакГонагалл только рукой махнула и ничего более не сказала. «Да и до вотчины мадам Помфри мы уже дошли. Я думал, что декан сдаст меня с рук на руки мадам Помфри и отправится по своим делам, но нет. Она дождалась, пока местная медиведьма проверит меня диагностическими чарами, напоит малоприятного вкуса зельями и вынесет вердикт». Вердикт был обнадеживающим. Мне совсем не обязательно было на ночь оставаться в больничном крыле, но следовало ежедневно посещать это гостеприимное место для приема полного курса зелий. Я тут же заверил местную целительницу, что буду посещать больничное крыло ежедневно, и был благополучно отпущен. Декан МакГонагалл самолично проводила меня до башни Гриффиндора и вошла в гостиную после меня, дабы проверить текущую ситуацию. Ситуация была самая благостная. Старшие курсы, собравшись в углу гостиной, отгороженном поставленными в квадрат диванами, чинно обсуждали какие-то вопросы из экзамена по зельеварению. В другом углу Оливер Вуд собрал команду и что-то втирал про первый матч сезона. У камина в тепле устроились девочки с самых разных курсов, включая и Лаванду с Парвати. Они явно общались о своем, о женском. А наши, мысленно я стал называть их только так, во главе с Марком устроились за столом и старательно царапали перьями по пергаменту. Похоже, выполнение упражнений по чистописанию шло полным ходом. Сплошное благолепие. Словно и не Гриффиндор это гостиная, а какого-нибудь, прости, Мерлин, Слизерина. Впрочем, мое появление эту идиллию разрушило на раз. «Гарри!» — радостно возопил Дин. «Ты нашелся!» И тут же все мои однокурсники окружили меня, хлопая по плечам. «Ребят, полегче!» — выдавил я. «Спасибо, что волновались, но я не терялся. Это просто глупая шутка здешних лестниц. Тебя занесло в запретный коридор?» — с тревогой в голосе спросил Марк. «Ну да, он-то себе представляет, что за пакость мне может повстречаться в самой безопасной школе магической Британии. Хвала Мерлину», — строго сказала МакГонагалл, «у мистера Поттера хватило ума никуда не лезть и дождаться помощи, иначе все могло бы закончиться куда хуже. А теперь я прошу старост проследить за тем, чтобы все разошлись по спальням». Отбой уже был. «Я понимаю, что вы спать не могли, ждали вестей о Поттере, но сейчас все в порядке. Разве не так?» «Да, мадам декан», — согласились все присутствующие, и мы оказались в своей спальне прежде, чем успели сказать Гав. И да, улечься-то мы улеглись, но историю своих злоключений мне пришлось рассказывать. Но про плохое место я всем рассказывать не стал. Интуиция твердила, что лучше обсудить это с Марком, когда ребята заснут. Но даже в таком урезанном виде история вызвала у Дина, Симуса и Рона бурю эмоций, причем разнонаправленных. Если Дин с Симусом задались вопросом, нафига в школе, полной детей, трехголовая опасная тварь, то Рон в полном восторге твердил про настоящие приключения. Увы, парень реально на своей волне и реагирует на реальную же опасность с точки зрения шестилетки со сказочным мышлением. Иное дело Дин и Симус, у них подобных суицидальных приключений наверняка было выше крыши. Но все трое неожиданно пришли к одному и вполне верному выводу. Наверняка собачка охраняет что-то загадочное и опасное. Может, там дверь какая-то была? Спросил Симус. Ничего не заметил, отоврался я. Я только Цербера разглядел, через щель в двери. А давайте сходим и посмотрим, тут же заявил Рон. Зачем? Невозмутимо поинтересовался Дин. Ну, интересно же, выдал Рон. А вдруг там что-то ценное? И что? Столь же невозмутимо заметил Симус. Если там вообще что-то есть, это твое? Нет, но... Растерялся Рон. Не твое, согласился Симус. И положено не тобой. И охраняет это не какая-нибудь дворняжка, а, на минуточку, Цербер, которому ты на один укус, если что. И если это появилось в школе, значит, с разрешения директора, ты хочешь испытать на себе его немилость? Лично я, не хочу. Марк на эту Филиппику только поаплодировал. Понимаешь, Рон, добавил я, приключение, это, конечно, здорово, но только до тех пор, пока приключения не угрожают твоей жизни. А мне страшно стало от одних звуков, которые Цербер издавал. И он огромный, реально огромный. Можешь считать меня трусом, но я не намерен рисковать жизнью. Я, знаешь ли, последний в роду. И помирать, погубив род, просто не имею права. Так что я твердо намерен держаться подальше от запретного коридора и никому не советую идти туда. Согласен с Гарри, кивнул Марк. Мы приехали сюда учиться. Лично я, точно. Дин и Симус переглянулись и тоже закивали. Вот и отлично. А за одним Рончиком мы как-нибудь проследим. Точнее не так, нужно сделать, чтобы у него не осталось свободного времени вообще. Чтобы всякие глупости типа смотаться в запретный коридор и чего-то там охраняет собачка в голову не лезли. Рончик, кстати, был разочарован решением Дина и Симуса, но протестовать не стал. Ну и ладно, разберемся по ходу. Интенсивность общения стала стихать, и достаточно быстро парни угомонились и разговор перешел в глубокий здоровый сон. Ничего, в общем, удивительного, но сам я никакого желания спать не ощущал. Но полог кровати опустил и через какое-то время ко мне проскользнул Марк. «Ты подшаманил?» – спросил я, имея в виду сон, одолевший однокурсников. Немножко, не стал отрицать бывший темный лорд, они и так устали и переволновались. «Из-за тебя, между прочим, из-за того», – отрезал я, – кто пытался отправить меня в запретный коридор. «Кстати, я не все рассказал». «Я так и понял», — кивнул Марк. «Расскажешь?» «Само собой», — согласился я, и на сей раз рассказал все. «Есть какие-либо предположения?» — закончил я вопросом. «Кое-какие есть», — почесал лоб Марк. «Думаю, это один из тайных ходов, ведущих в реально опасное место». «Марк, не тяни мистера лапку за хвост. Какое еще место?» «КХМ». Прокашлялся Марк. «Не знаю, слышал ли ты об этом. Это тайная комната Салазара Слизерина, которая, по преданию, заключает в себе ужас Хогвартса. Марк, не надо намеками. Давай прямо. Это гигантский тысячелетний Василиск. Теперь доволен? Круто. Согласился я. А ты откуда знаешь? Когда я был Томом Ридлом, я открыл ее и видел Василиска своими глазами. Я говорил с ним. Он мне доверял. Вот это да. Восхитился я. А про проход откуда знаешь? Василиску надо кушать, мрачно ответил Марк. А Слизерин любил своего питомца. Поэтому на этот случай был подготовлен ход в запретный лес. Практически в его сердце. Там полно всяких опасных тварей, на которых он охотился. С тех пор, как Слизерин исчез, его питомец периодически просыпался, охотился, насыщался и вновь впадал в спячку. Ему было очень плохо без хозяина. И мне он был очень рад. Почувствовал кровь хозяина. Потрясающе. Восхитился я. Но что случилось потом? Потом случились неприятности. Опустил голову Марк. Погибла ученица Миртл Уоррен. В школе грозило закрытие, и я попросил Василия уснуть. Василия, хмыкнул я, припомнив свое предыдущее общение с Василиском. К Кстати, если король змей мог наведываться в запретный лес, почему он так не делал и охотился на крыс? Или уже Том Риддл там что-то нахимичил после гибели Миртл, чтобы происшествие не повторилось? Может быть, ведь если Салазар предусмотрел для своего питомца теплый бассейн и пол с подогревом, он просто не мог не подумать о еде. Марк тут же подтвердил мои слова. Я запечатал вход со стороны запретного леса и со стороны Хогвартса. Я просто не мог допустить, чтобы пострадал кто-то еще. Я надеялся, что Василий проспит достаточно долго, а я смогу передавать ему еду. Тогда я еще надеялся стать хотя бы помощником преподавателя для начала и разобраться с гибелью Миртл. Но что было дальше? Спросил я. Гибель девочки расследовали? Расследовали, грустно сказал Марк. Хогвартсу угрожало закрытие, и я совершил очень дурной поступок. Я донес на Хагрида. Ты обвинил его в убийстве Миртл? Я донес, что у него есть опасный питомец. Молодой акромантул, угрюмо ответил Марк. А уж Авроры обвинили Хагрида в гибели Миртл Уоррин. Его исключили из школы, сломали палочку, и он провел в Азкабане несколько месяцев. Альбус Дамблдор похлопотал за него и получил преданнейшего сторонника. И с тех пор в запретном лесу живут акромантулы. Но ведь паук был один. Или они партеногенезом размножаются? Да нет, снова вздохнул Марк. Хагрид ему позже самку нашел. Мать моя Лили, это рядом со школой-то. Азкабан его ничему не научил. Марк пожал плечами. Это не акромантул убил Миртл. Но и Василиск тут ни при чем. Почему? Потому что я разговаривал с призраком Миртл. Она любит потолковать о своей смерти. Кто ее убил, она не помнит, но хорошо помнит два огромных желтых глаза. Это не акромантул, точно, согласился я, припомнив изображение в фантастических тварях. Не акромантул, но и не Василий. У него не желтые глаза, отозвался Марк. А ведь правду Марк говорит. Вася тут точно ни при чем. Я припомнил нашу встречу с Василиском и его яркие глаза цвета травяной зелени. Еще одна местная загадка. Слишком много загадок вокруг меня. Вот сейчас как спою, как Вилли Токарев. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Примечание к части. Простите, мои дорогие, не могла зайти на фигбук. Были проблемы с VPN. Сейчас пока все разрешилось. Надолго ли, не знаю, РКН не дремлет. Но, если что, знайте, мои дорогие, этот фанфик выкладывается и на фанфик СМИ, и этот сайт еще не заблокирован из России. Так что там все равно буду выкладываться. Глава 23. Великая мать. И еще, продолжил Марк, по поводу того, что видел мистер Лапка. Уж не знаю, что там Марк хотел сказать. Мне и самому эта ситуация казалась странной да нельзя, и мне все казалось, что я упускаю нечто важное, но в этот момент рядом с нами под пологом материализовался олух. Простите глупого эльфа, Гарри Поттер, сэр, тут же начал каяться он, но вы согласились поговорить. Поговорить с кем-то из твоего народа, кто может прояснить ситуацию, олух, уточнил я. Гарри Поттер, сэр, очень умен, отозвался олух. Именно так, и Марк, мой друг, сможет сопровождать нас, спросил я. Конечно, Гарри Поттер, сэр. Марка Роджерса, сэра, ошибочно считают маглорожденным, но олух чувствует магию основателей. Олуха не проведешь, опаньки. А Марк-то, несмотря на перенос в другое тело, остался наследником Слизерина. От мужа Кита не знают, в смысле Дамблдор не знает. И слава Мерлину, что не знает. Его реакцию на такое я даже представить себе боюсь. Олух, ты хочешь сказать, что я все еще наследник Слизерина? Тут же спросил Марк. Точно так, Марк Роджерс, сэр. Не по крови, но по магии. Но этого олух не расскажет никому. Защита наследника одного из основателей – абсолютный приоритет. И его не может отменить даже директор, тут же спросил я. Абсолютный приоритет, торжественно повторил домовик. Никто не узнает этого ни от олуха, ни от любого другого домовика Хогвартса. Никто, Гарри Поттер, сэр. А вот это замечательно. Во всяком случае, Марк хотя бы в относительной безопасности. Хотя почему Тамаридла в свое время не защитили? Впрочем, тут, как и всегда, возможны нюансы. Вот и здорово, улыбнулся я. Так куда ты хотел пригласить нас, олух? Юные господа изволят дать олуху руки. Олух с радостью аппарирует их туда, куда нужно. Община эльфов Хогвартса приглашает Гарри Поттера, сэра, и Марка Роджерса, сэра, быть ее гостями. Олух клянется от имени всех домовиков Хогвартса, что гостям не будет причинено никакого вреда. Хорошо, олух, взглянув на кивнувшего Марка, сказал я, мы готовы. Эльф взял каждого из нас за руку своей маленькой сухонькой лапкой, На миг наступила темнота, а потом мы оказались совершенно в другом месте. Очень удивительном и странном месте. Но никакой опасности в этом месте я не чувствовал. Мы оказались в довольно обширной пещере, имевшей явно рукотворное происхождение. Темно в ней не было. Свет создали серебристые и золотистые шары размером с футбольный мяч, которые парили в воздухе по периметру пещеры. Так мне показалось сначала. И только приглядевшись, я понял, что в стены пещеры вделаны тонкие конструкции из чего-то вроде еле заметной проволоки, а светящиеся шары лежат в них, как в корзинах. Большую часть пещеры занимали странные полукруглые образования с округлыми же дырками в боку. Сначала я не понял, что это, но увидев выбирающегося из такого лаза домовика, сообразил, что это что-то вроде жилищ. То есть это подземелье находится под Хогвартсом и является чем-то вроде общежития для местных домовиков. Свой вопрос я немедленно озвучил, и Олух, вновь восхитившийся моей догадливостью, тут же ответил, что это так и есть. Кстати, соглашаясь на эльфийскую аппарацию, я как-то упустил из виду, что мы с Марком в пижамах и босиком. Правда, пижамы были теплые, новые и выглядели вполне прилично, но все же, а об обуви позаботился Олух, на ногах у нас появились наши тапочки. И, в принципе, никто нашим внешним видом не заморачивался. Правда, из странных полукруглых жилищ, теперь я вспомнил, что они мне напоминали, эскимосские иглу, стало появляться все больше домовиков. Они пробегали туда и сюда с ужасно занятым и деловым видом, но то, что они с любопытством косятся на нас, было заметно даже при здешнем освещении. Впрочем, к нам они не приставали, никаких претензий нашему сопровождающему не предъявляли, а пробегая мимо нас просто склоняли головы в знак почтения. И на нашу одежду никто ни малейшего внимания не обращал. Тем более, что сами домовики были здесь одеты не в привычные глазу наволочки или полотенца, а в странные одеяния, сделанные с немалым искусством из многих десятков цветных лоскутков. По фасону эти одеяния напоминали то ли футболки, то ли римские туники и различались только длиной. У одних домовиков они были ниже колен, у других – до пола. Те из домовиков, кто носил туники до пола, выглядели более изящными и миниатюрными, и я сделал вывод, что это девочки, в смысле, домовушки.